Сережа громко. «Маруся!» Маруся не слышит. «Маруся!» Маруся вздрагивает. «Сережа! А я и не слышала, как ты вошел. Здравствуй!» «Сережа! Слушай, Маруся, сколько раз я просил тебя не сидеть с ногами в кресле?» Маруся медленно выпрямляется. Не сводя глаз с мужа, послушно спускает ноги на пол. Обиженно. «Нет, в самом деле, это странно даже. Говоришь, говоришь, говоришь, и все напрасно. Ты вся перегибаешься, когда сидишь так с ногами. Добьешься искривления позвоночника. И уши затыкаешь. Это тоже вредно. Зачем ты это делаешь?» «Маруся, я ведь объясняла тебе, Сережа, что в общежитии привыкла так сидеть. Там с пола сильно дуло, а соседки шумели. Вот я ноги, бывало, подберу, уши заткну и учу, понимаешь?» «Сережа, отказываюсь понимать. Говоришь тысячу раз, миллион раз, а ты упорно, сознательно, умышленно делаешь по-своему. Да-да, умышленно. Нет у меня другого объяснения». «Маруся, не надо, Сережа». «Сережа, что не надо? О тебе же забочусь». «Маруся, не надо заботиться обо мне так свирепо». «Сережа, не понимаю. Рассуждай логически. Меня беспокоит твое здоровье. Тут не обижаться надо, а благодарить». «Маруся, спасибо, Сережа, но...» «Но ты не слышал историю о таком же заботливом муже. В городе была эпидемия брюшного тифа, и вот жена выпила сырой воды, а заботливый муж застрелил ее за это и оправдывался потом: я же для ее здоровья, нельзя пить сырую воду, опасно». «Сережа, не похоже». «Маруся, рассуждай логически, и ты увидишь, что очень похоже». Умоляюще. «Иди, Сереженька, прошу тебя. Иди, умойся, переоденься, а я тебе дам чаю. Прошу тебя, потом поговорим». Сережа уходит, сердито пожав плечами. Маруся подходит к куклам. «Нет, это мы еще не поссорились. Я поспорила с ним и только. Я не могла больше молчать. Это уже рабство. Я устала. У меня послезавтра зачет». Накрывает на стол. «Голова даже кружится. Так я устал. Это уже рабство. Успокаивать его, успокаивать. Уже целую вечность я что-то налаживаю, улаживаю, скрываю от всех. Это рабство. У него опыт по испытанию новых шлакоблоков. Но ведь я-то не виновата. Идет. Нет, мы еще не поссорились. Заговорю с ним, как ни в чем не бывало. Он мучается, он сам не рад. Входит Сережа. Маруся взглядывает на него внимательно и ласково. Сережа отчаянно. «Ну что, что, что тебе надо?» Маруся. «Опомнись ты!» Сережа. «Шагу не могу ступить, когда прихожу домой. Смотрят все, смотрят, видите ли. Нарочно выводят из себя, а потом смотрят». Маруся. «Кто?» Сережа. «Вы все!» Маруся. «А почему ты говоришь обо мне во множественном числе?» Сережа. «Потому что потому». Маруся. «Умоляю тебя, замолчи. Ты так страшно меняешься, когда кричишь». Сережа. «А ты не доводи меня до этого». Маруся. «О, как это глупо, как страшно глупо, как во сне. Когда тебя нет дома, я хоть немного стараюсь это смягчить. Делаю вид, что все у нас смешно, да и только. Шучу над этим, с куклами разговариваю об этом. А как услышу этот крик? Ведь это ни на что не похоже. Позор! Как ты можешь так на меня кричать? Как в трамвае, как в очереди? И это ты, Сережа, которым я горжусь, которым все его друзья гордятся. Сережа, избавьте меня от рассуждений на эту тему». Маруся, а почему избавить, Сережа? Здесь нет никого, только мы с тобой. Тебе только кажется, что наш дом, Сережа, дом, домишко, домишечка, как будто это самое главное на свете. Маруся, не самое главное, но все-таки важное — семья. Сережа, замолчи. Не могу слышать, когда ты своими куриными мозгами пытаешься еще и философию разводить. Довольно кудахтать. Маруся быстро выходит из комнаты. Пусть, ладно, пусть все летит. Сдерживаться, удерживаться, стараться, когда сегодня весь мой опыт рухнул, пусть все летит. Ничего не хочу слышать. Никто меня не удержит, и я наслаждаюсь этим. Я в бешенстве. Нельзя же в самом деле...